Глава 4. Оставшись наедине с Элизабет, Джейн, которая прежде была весьма сдержана в своих похвалах мистеру Бингли, призналась сестре, как сильно он ее впечатлил. «Он таков, каким и надлежит быть молодому человеку», — сказала она, — «разумный, добродушный, полный жизни. Я ранее не встречала столь очаровательных манер. Он держится как так непринужденно и так безупречно воспитан». «Да», — ответила Элизабет, — «однако в пылу битвы ни он, ни мистер Дарси не спешили хвататься за меч или дубину. Что до меня, то я была очень польщена повторным приглашением на танец. Подобного комплимента я никак не ожидала». «Он и впрямь очень мил, и раз уж он тебе нравится, то я не буду этому препятствовать, хоть ему и не достает отваги. Тебе, бывало, нравились кавалеры гораздо глупее его. Ах, Лиззи! О, тебе легко удается любить всех людей, ты ведь ни в ком не видишь изъянов. Я ни разу в жизни не слышала, чтобы ты о ком-нибудь дурно отозвалась. Мне просто не по душе поспешные суждения. Несмотря на твой здравый смысл, ты так искренне не замечаешь глупостей и недостатков окружающих. Полагаю, его сестры тебе тоже понравились. А ведь их манеры вовсе не те, что у мистера Бингли». Сестры его, впрочем, были дамам весьма утонченными и даже учтивыми, когда это входило в их намерения, но в то же время особыми гордыми и тщеславными. Обе они были довольно привлекательны, получили воспитание в одном из первых частных лондонских пансионов, но почти не были обучены боевым искусствам, изучению которых так много времени посвящали Элизабет и ее сестры, как в Англии, так и во время поездок на восток. Что до самого мистера Бингли, то их с мистером Дарси связывала прочнейшая дружба, несмотря на столь заметную разность их характеров. И хоть Бингли был вовсе не глуп, Дарси обладал поистине острым умом. И при этом он был надменным, замкнутым и очень взыскательным человеком, а манеры его, хоть и безупречные, не располагали к нему людей. Где бы ни появлялся Бингли, он тотчас же вызывал всеобщую приязнь. Дарси же производил на всех отталкивающее впечатление. Однако никто, даже мистер Бингли, не подозревал, что у Дарси была причина, чтобы держаться так холодно. До недавнего времени он представлял собой само воплощение любезности и был жизнерадостным и чрезвычайно предупредительным юношей. Но вся его натура переменилась навеки из-за предательства, говорить о котором у него не хватало духу.